Глава 23. Находясь в заточении, Буни не мог думать ни о чем другом, кроме Медина. Вспоминал о нем с болью, с отчаянием. Закрыв глаза, он представлял себя в лабиринтах подземелья и в бессилии сжимал руки. Как он виноват перед теми, кто приютил его, дал вторую жизнь. Каждая клеточка его мертвого организма отзывалась мучительной болью на эти воспоминания. Лори вывела Буни из этого состояния. Она пришла и заставила забыть обо всем и о вине перед Медином тоже. Теперь, вернувшись на кладбище, он понял, как много значила для него любовь этой женщины. Без нее он не смог бы пережить всего того, что происходило сейчас на его глазах. Обитатели Медина не просто уничтожали свой дом. Они поставили себе цель — не оставить никаких следов своего существования на этой земле. Это было то, о чем так мечтал Игерман. Они собирали останки погибших и кидали в огонь. Сжигали мебель, одежду, все то, что невозможно было взять с собой. Об отчаянном решении навсегда покинуть это место свидетельствовало и другое — внешний облик обитателей Медина. Такими Буни их еще никогда не видел. С мощными крыльями и лапами, наиболее подходящими для дальней дороги. Некоторые на глазах превращались в стаи диковинных птиц. Другие, наоборот, сливались воедино, по трое, четверо. Все вокруг было в движении. Они торопились. Они собирались в путь. Эшбери не отходил от Буни ни на шаг и смотрел на происходящее широко открытыми глазами, дрожа от возбуждения. «Куда они собираются?» — спросил он. «Я опоздал», — сказал Буни. «Они покидают Медин». Надгробная плита одной из могил отодвинулась. Какое-то существо ракетой взмыло в ночное небо и тотчас скрылось из виду. «Потрясающе!» — воскликнул Эшбери. «Кто они? Почему раньше я ничего не знал о них?» Буни промолчал. Что он мог рассказать о племени тьмы? Он знал лишь одно — они не ангелы, и они дьяволы. Они — то, чего не должно быть. Но они есть. Почему и зачем? Это ему только предстояло узнать. А вместе с этим познать, наконец, самого себя. Но он не успел. «Я опоздал». Снова послышался его полный отчаяния голос, и слезы навернулись на глаза. Приготовления подходили к концу. Из широко открытых дверей склепов и мавзолеев стали появляться самые разнообразные звери и птицы. Кто-то сразу взмывал в воздух, кто-то осторожно пробирался сквозь огонь и дым главным воротам кладбища. Большинство шли в одиночестве. Но у некоторых были семьи. Они двигались небольшими группами, в каждой из которых было по несколько детенышей. Буни смотрел на них, понимая, что именно он стал причиной их страданий. Он привел сюда людей, которые разрушили Медин. Как простить себе это? Даже Лори не заставила бы его забыть об этой страшной вине. Он готов был броситься в пламя и сделал бы это, если бы не услышал слабый детский голосок, который назвал его по имени. Девочка, единственная из всего племени, сохранившая человеческий облик, стояла рядом с ним. «Лори», — сказала она, — «что с ней?» «Маска поймала ее. Буни сразу все понял. «Где?» — быстро спросил он. Деккер был все ближе и ближе. Зная, что убежать ей не удастся, Лори ринулась туда, куда, по ее мнению, он не решился бы ступить — на территорию кладбища. Но убийца уже не мог остановиться. Он бросился за ней, не обращая внимания на сотрясающуюся под ним землю, на клубы дыма, на жаркие языки пламени. И вдруг раздался чей-то голос. «Лори, сюда!» Она повернула голову и, еще не веря удаче, увидела нарцисса, который манил ее к себе. Свернув на полуразрушенную аллею, она бросилась к нему, прикрывая голову руками от летящих осколков и кирпичей. Впереди виднелась только тень нарцисса с горящими глазами. Он вышел из своего укрытия, и Лори показалось, что это маленький кусочек ночного неба с двумя яркими звездочками, который спустился к ней на землю. Пораженная этим удивительным сходством, она на мгновение остановилась, и это чуть не стоило ей жизни. Деккер догнал ее и схватил сзади за блузку. Лори рванулась вперед. Ткань затрещала. Потеряв равновесие, Лори упала на землю. Она подползла к развалившейся стене склепа и, хватаясь за нее руками, попыталась подняться, но тут же почувствовала, как рука в перчатке сжала ей сзади шею. «Ну, гад!» — закричал кто-то. Лори подняла глаза и увидела нарцисса. Он стоял в конце аллеи между двумя склепами. Деккер тоже увидел ее и слегка разжал пальцы, но Лори поняла, что пока ей вырваться не удастся. Если бы нарцисс смог отвлечь его внимание. «Я кое-что приготовил для тебя», — сказал он, вынимая руки из карманов. Блеснули два серебряных ногтя. Нарцисс чиркнул один на другой. Посыпались искры. Деккер отпустил шею Лори. Не раздумывая, она встала на колени и поползла к нарциссу, а тот направился к ней. Только взгляд его был прикован к Деккеру. Заметив это, Лори с трудом выдохнула. «Не надо, он опасен». Нарцисс услышал ее, но лишь усмехнулся и, не останавливаясь возле Лори, пошел прямо навстречу убийце. Лори оглянулась. Дождавшись, когда нарцисс подойдет ближе, Деккер вытащил из кармана второй нож. Нарцисс не успел даже опомниться, как убийца взмахнул своим страшным оружием и отсек ему левую руку до запястья. Тряхнув головой, нарцисс отступил назад. Но Деккер изловчился и нанес ему второй удар. На этот раз по голове, разрубив ее пополам до самой шеи. От такой раны не смог бы оправиться даже мертвец. Тело нарцисса задрожало и начало оседать. А потом он рассыпался на части, как Охнака, тогда, под палящими лучами солнца. Из груди Лори вырвался стон, но она зажала себе рот руками. Сейчас не время предаваться скорби. Если Деккер все-таки поймает ее, значит, смерть нарцисса будет напрасной. Лори стала отползать в сторону, понимая, что единственный шанс для нее сейчас — бежать без оглядки. Но она не могла отвести взгляда от Деккера. Ослепленный победой, он забыл обо всем, глумясь над останками своей жертвы. Лори с ужасом смотрела, как садист, наколов на лезвие ножа половину головы нарцисса, пристраивал эту страшную ношу у себя на плече. И только потом, удовлетворенно хмыкнув, возобновил преследование. Лори побежала. Нужно найти главную аллею, но кругом были одни развалины. Лори не могла найти ни одного знакомого ориентира и поняла, что заблудилась. А Деккер не отставал. И Лори представила себе, что она бежит вот так вечно по жизни, а он преследует и преследует ее. Вечный страх, вечное ожидание удара в спину. Стоит ли так мучиться? Может быть, прекратить эту изнурительную погоню прямо сейчас? Остановиться, наконец, и получить тот сокрушительный удар, который все равно когда-нибудь настигнет ее. Она остановилась и повернулась навстречу смерти. Но тут земля перед ней треснула. Поднялся столб дыма, который закрыл от нее преследователя. Лори покачнулась и упала в пропасть. «Падает», — сказала Бабетта. Буни вздрогнул, и девочка чуть не сползла с его плеч. Он едва успел подхватить ее, и она еще крепче вцепилась в его волосы. «Уселась?» — спросил он. «Да». Бабетта не захотела, чтобы Эшбери пошел с ними. Они оставили его одного на произвол судьбы, а сами отправились на поиски Лори. «Вперед», — сказала девочка, — «это недалеко». Пожар утихал. Огонь, уничтожив все, что может гореть, беспомощно лизал теперь холодные камни, покрывая их черной копотью. Но толчки под землей становились все сильнее. Бабетта с трудом повернула голову. «Вот сюда», — сказала она. Идти стало легче, огонь больше не слепил глаза Буни. Он пошел быстрее, переступая через комья развороченной земли. «Далеко еще? «Тихо», — прошептала девочка. «Что случилось?» «Остановись». «Ты тоже слышишь?» — спросил он. «Да». «Что это?» Бабетта ничего не ответила и снова прислушалась, а потом сказала. «Бефоумет». Сидя под замком в камере, Буни не раз вспоминал крестителя, свой визит к нему. Что сказал тогда ему расчлененный бог Медина? Он предчувствовал крах. Он знал, что последний час близок, и поведал об этом Буни. Но не было в его словах ярости по отношению к тому, кто стал причиной всей трагедии. Буни почувствовал даже дружеские нотки в его голосе, и это испугало его еще больше. Почему креститель выбрал именно его и поделился с ним своими предчувствиями? Ведь он шел только для того, чтобы вымолить прощение и получить разрешение остаться на этой земле. Но Бефомет встретил его не как просителя, а как будущего участника надвигающейся трагедии. Он даже назвал его другим именем. У Буни в душе все перевернулось. Он не хотел другого имени, не хотел слышать всех этих страшных предсказаний. Он сопротивлялся как мог, отвернулся, зажав уши руками. Но слова Бефомета настигли его. «Ты теперь Кабал», — сказал он. Буни не согласился с этим тогда. Не согласился бы и сейчас, хотя понимал всю трагедию Крестителя. Он один из всех обитателей Медина не мог бежать. Но чем Буни мог помочь ему? Ничем. Зато он мог помочь Лоре. «Она там», — сказала девочка. «Где?» «Ну вот же, впереди». Но впереди был только дым, поднимающийся из разверзнутой земли, и ни одной живой души вокруг. «Я не вижу ее, сказал он. «Она под землей, ответила девочка. «В яме». «Веди меня туда». «Я не могу». «Почему?» «Опусти меня на землю. Я сделала все, что могла». В голосе ее звучал неподдельный страх. «Опусти же», — настаивала она. Буни опустился на колени, и девочка спрыгнула с его плеч. «Что случилось?» — спросил он. «Я не должна идти с тобой. Мне нельзя». Буни удивился. После всего, что произошло, испуг девочки казался странным. «Чего ты боишься?» — спросил он. «Я не могу смотреть на Крестителя». «Он здесь?» Она кивнула и попятилась назад. Трещина впереди от мощного толчка стала еще шире. «Иди к Лори!» — прокричала Бабета. «Вытащи ее оттуда! Только ты теперь можешь ей помочь!» Она побежала и, на ходу превратившись в небольшого зверька, исчезла в темноте. Сорвавшись в пропасть, Лори на несколько секунд потеряла сознание. А когда пришла в себя, увидела, что лежит на крутом склоне в какой-то пещере. Земляной свод был еще целым, но разбегавшиеся во все стороны трещины не оставляли сомнений в том, что очень скоро потолок рухнет и заживо погребет ее здесь. Она взглянула на вершину склона и увидела широкий просвет, через который виднелось усыпанное звездами ночное небо. Не теряя ни минуты, Лори стала карабкаться наверх. Комья земли летели ей в лицо, стены дрожали. «Только бы успеть», — шептала она, — «только бы успеть». Она почти уже добралась до самого верха, как вдруг поняла, что этот склон ей знаком. Да, именно здесь она тащила за собой Буни, а внизу полыхало ледяное пламя и ревел Бефомет. Что если он и теперь здесь, наблюдает за ее отчаянными попытками спастись от смерти? А может быть, его уже нет? Может быть, он ушел, устроив на прощание это страшное землетрясение? Но Лори была настолько слаба, что могла думать лишь об одном — как можно скорее достичь этого просвета и выбраться наружу. Там была жизнь, а здесь только смерть. Инстинкт, заглушая усталость, боль и страх, вел ее к жизни. Через минуту она в изнеможении лежала на вершине склона, глядя на открывшееся над ней ночное небо. Превозмогая себя, она поднялась на ноги и осмотрела раненую руку. Порез был залеплен грязью, но кровь больше не сочилась. Лори огляделась по сторонам, прикидывая, как можно отсюда выбраться. И вдруг что-то упало ей под ноги. Лори в ужасе отшатнулась. Перед ней лежала половина головы нарцисса. Она подняла глаза, зная, что увидит сейчас маску. Деккер стоял на краю ямы, широко расставив ноги, а потом спрыгнул вниз. Нож взметнулся над ней. Если бы Лори устояла, удар непременно настиг бы ее. Но земля вдруг стала оползать под ее ногами, и, потеряв равновесие, она покатилась кувырком вниз по склону. Ее крик услышал Буни. В несколько прыжков он достиг ямы и, хватаясь руками за ее осыпающиеся края, быстро спустился вниз. Но Лори он не увидел. Перед ним стояла до боли знакомая фигура, и блестели широкие лезвия ножей. Это был Деккер. Ухватившись здоровой рукой за какой-то камень, Лори удалось остановить свое падение. Она тут же взглянула наверх и увидела, что Деккер стоит к ней спиной. Значит, что-то привлекло его внимание. Через секунду мелькнула фигура Буни. У Лори перехватило дыхание. Она уже видела, что сделал Деккер с нарциссом, и знала теперь, что мертвые тоже могут погибнуть. Она хотела крикнуть, предупредить Буни, но не успела. Сзади на нее отдохнуло ледяным холодом. «Бефоумет здесь», — мелькнула мысль. Склон сильно тряхнуло. Она разжала пальцы и покатилась вниз, в дыру, извергающую ледяное пламя. Несмотря на происходящее вокруг, Деккер сохранил завидное самообладание. Он спокойно подошел к Буни, как палач, которому необходимо закончить начатое им дело. Ни одного лишнего движения. Удар получился сильным и неожиданным. Острое лезвие вонзилось Буни в шею. Чтобы обезоружить противника, он быстро сделал шаг назад. Рукоятка ножа выскользнула из рук убийцы, а сам нож остался в шее Буни. Но Деккер не смутился. Он взялся обеими руками за второй кинжал. Из груди его вырвался нетерпеливый стон. Буни едва успел увернуться от второго удара. Нож, задев его волосы, вонзился в стену. Деккер силой рванул его, и тотчас сверху на них посыпались комья земли и камни. Потеряв равновесие, Буни чуть не упал. И вдруг его взгляд упал вниз. На земле, испачканной грязью, валялся кусок головы нарцисса. Буни сразу узнал это изуродованное лицо, и ярость охватила его. «Ах ты, ублюдок!» — зарычал он. Деккер на миг остановился и посмотрел на Буни. «Ты тоже можешь умереть!» — сказал он, и Буни не узнал его голоса. Но это был Деккер. Он стоял перед ним и размахивал ножом, демонстрируя свою силу и преимущество. Лезвие со свистом рассекало воздух. Жуткий звук. У Буни все похолодело внутри. «Деккер прав», — подумал он вдруг. «Мертвые тоже могут умереть». Буни глубоко вздохнул. Он уже понял, какую роковую ошибку сделал, сохранив перед Деккером человеческий облик. Но он наивно полагал, что их последняя встреча должна быть именно такой. Он хотел остаться в его глазах человеком, чтобы высказать все, что накопилось в душе. Не получилось. И теперь это будет битва человека со зверем. Буни ощутил знакомое превращение в своем теле. Какие необыкновенные чувства вызывали они в его душе. Даже в той прошлой жизни он никогда не испытывал такого наслаждения, как в эти минуты, когда каждая его клеточка наполнялась удивительной, нечеловеческой силой. Деккер поднял нож, намереваясь поразить врага до того, как тот успеет закончить свое превращение. Но реакция Буни была мгновенной. Он прыгнул вперед и сорвал маску с лица убийцы. Деккер вскрикнул и инстинктивно прикрыл голову руками. Буни, ревя от ярости, принялся со стервенением рвать ненавистную ткань. Клочья летели во все стороны. Деккер пришел в себя и, воспользовавшись моментом, ударил Буни ножом в грудь. Однако, когда он занес нож во второй раз, Буни ловко перехватил удар и прижал руку Деккера к стене с такой силой, что у того затрещали кости. Нож упал на землю. Вот оно. Это лицо. Совсем рядом. Эти глаза, в которые он смотрел порой часами, ища спасения и утешения. Перед ним замер человек, которому он безгранично верил и который жестоко лгал ему все эти долгие годы. Лапа скользнула к шее и вцепилась жертве в горло. Еще секунда, и острые когти стали рвать кожу и мясо. Кровь брызнула во все стороны. Тело Деккера задрожало и начало оседать. Но Буни подхватил его и, прижав к стене, принялся раздирать на части. Он уже смутно помнил все то, что сотворил этот человек. Сейчас он был только зверем, монстром из Медина, размазывающим по стене останки своей жертвы, которая когда-то была человеком. Потом он бросил окровавленное, растерзанное тело на землю и принялся топтать его ногами. Даже в порыве своего страшного гнева, не видя ничего, кроме крови, Буни твердо помнил: этот человек никогда не должен подняться, воскреснуть из мертвых. Именно поэтому он не прикоснулся к нему зубами, зная, что тем самым может подарить Деккеру вторую жизнь. Нет, он должен сгнить здесь, исчезнуть с лица земли, превратиться в прах. Бунни знал, что делает. До сих пор он был невиновен, а теперь стал убийцей человека, который задолго до этого обвинил его во множестве страшных преступлений. Ну что ж, Деккер не дожил до того, о чем так мечтал. Бросив тело, Бунни отправился на поиски Лори. Где искать, он знал. Внизу темнела огромная трещина. Креститель забрал ее к себе и, словно приглашая его туда же, вдруг заревел, выбросив наружу гигантский столб ледяного пламени. Не раздумывая, Бунни бросился вниз.